Глава 89. С тех пор началась агония. Несмотря на то, что она растянулась во времени, финал был уже очевиден. Если раньше усталость, пусть через сутки бодрствования, но все же брала свое, то после привидевшегося сна успокоиться он не мог. Джин, водка, все та же текила, дрожали в его стакане, звякали в нем точно зубы, стеклянные кубики льда, а охваченный ужасом Мэн бродил по залам и комнатам, пытаясь забыться то в одной, то в другой своей спальне. Однако, подгоняемый толчками, царапанием, воем, вскакивал с очередного дивана и, привычно держась за бок, продолжал стариковское шарканье. Он боялся остаться без света. Почему-то подобное бывает при нервных расстройствах. Эн был убежден, стоит только выключить лампы, разразится ее монолог. В итоге днем и ночью дом озарялся незнающими передышки фонарями, свечами и люстрами. Когда Псюхи особенно рьяно принималась стонать и буйствовать, он спешил на улицы, где, не замечая толпы, вновь отмеривал километры, словно это шагистика, это наивное бегство могло отвлечь от напасти. Во время подобных хождений и взялась неизвестно откуда, только ее не хватало, еще одна гнусная фобия. В последнее время Ходоку всерьез начал казаться: за ним кто-то постоянно следит.